Глава 19. Необыкновенная находка. В Змеулане царил новый переполох. Оказывается, пока Василиса летала со Острогором в Драголис, в замке шли приготовления к новой экспедиции в расколотый замок. Об этом сообщила Захарра, поджидавшая подругу на крыше у входа в комнату. Заметно волнуясь, она добавила, что всех ключников срочно собирают в часовой зале, но сначала Василисе надо поесть. И пока изрядно проголодавшаяся после прогулки Василиса спешно проглатывала принесенные Захаррой прямо из кухни бутерброды, та делилась свежими новостями. Сегодня в расколотый замок пойдет только одна группа — Фэш, Захарра, Мар и Василиса. А старшим в группе Острогор все-таки назначил Рока. Зодчему разрешили идти буквально в последнюю минуту, а вот Фатума, к его сильному неудовольствию, не пустили. Прошел слух, что эфларцы решили присвоить себе все следующие артефакты, поэтому Острогор еще вчера дал приказ не пускать никого из них в экспедицию. Исключение сделали только для Маара, потому как он является бронзовым ключником. И зодчего. «А Мираклу точно разрешили идти?» — встревоженно спросила Василиса, быстро накидывая плащ для временных путешествий. Взявшая было бутерброд с тарелки, Захара вернула его на место. «Зодчего тоже не хотели пускать в экспедицию», — таинственно прошептала она. «Но тот вдруг объявил во всеуслышание, что знает, где находится легендарная часовня Эфларуса, и предложил провести там тиккировку для бронзового ключа». «А что это за часовня?» — заинтересовалась Василиса. «О, часовню Эфларуса давно искали», — таинственно прошептала Захара, пока они быстро шли по коридору. «Поговаривают, что в ней сокрыт самый главный секрет времени. Миракл не хотел говорить о часовне, но ему пришлось, иначе бы его не взяли в экспедицию. Ты бы видела, как все взволновались, но сам Зодчий выглядел мрачным, будто не хотел рассказывать». Василиса подумала, что Миракл все-таки решился устроить побег. Скорее всего, он действительно не собирался показывать месторасположение этой часовни, но решил рискнуть, чтобы остаться. Внезапно ее пронзила яркая мысль. А что, если они с Фэшем и Захаррой убегут во время экспедиции? Как-нибудь обманут Рока и убегут? Правда, у Василисы договор со Острогором, который нельзя нарушать. Во всяком случае, надо поговорить с Зодчим. Он наверняка подскажет, что делать. «В общем, скоро мы с тобой ее увидим», — продолжала радоваться Захарра, судя по всему, очень вдохновленная предстоящей экспедицией. «Послушай!» Вдруг хлопнула она себя по лбу. «Я совсем забыла спросить, а как же прошел твой урок со Острогором, а? Все хорошо?» «Да не очень», — рассеянно ответила Василиса, продолжая думать о возможном побеге. «Острогор говорил всякие странные вещи. По-моему, хотел что-то выяснить, но я не уверена, что поняла его правильно. Зато я наконец-то освоила часовое превращение. Правда, мне надо будет потренироваться, но, знаешь, это было потрясающе». «Да ладно!» — мгновенно восхитилась Захара. «И в кого ты теперь можешь превращаться?» «В Огнежара». Восторженное выражение на лице подруги сменилось недоумением. «Ты уверена?» — протянула она, смерив Василису недоверчивым взглядом. Вместо ответа Василиса закрыла глаза, мысленно произнесла «Келесав», представила перед собой два длинных часовых коридора. По одному шла она, а по другому летела птица с ярко-синим оперением. Ей очень хотелось, чтобы превращение состоялось, иначе как она потом посмотрит в глаза Захаре? Еще одно усилие — воля, желание, действие. И Василиса перепрыгнула в коридор птицы. На месте, где она только что стояла, взметнулся ярко-синий вихрь с россыпью ало-золотых искр. Василиса превратилась в огнежар. Облетев два круга вокруг потрясенной Захары, Василиса попыталась вернуться в прежний облик, но не смогла. Оказывается, в теле птички ей было тяжелее собрать свою волю в кулак. Она с легкостью представляла два временных коридора, но вот перелететь в свой настоящий коридор получилось только с третьего раза. «Надо еще потренироваться», — извиняющимся тоном произнесла Василиса, когда вновь превратилась в человека. «Не очень получается обратное превращение». Вместо ответа Захара захлопала в ладоши. «С ума сойти! Ты превращаешься в огнежара! Фэш точно будет потрясен!» — добавила она с лукавой усмешкой. «Он так гордился, что умеет становиться треуглом! Наконец кто-то утрет ему нос!» Прозвенел часовой браслет. Как только девочки вошли в часовую залу, их тут же провели к остальным. Вся группа уже собралась перед Нуль-Зеркалом. Завидев девочек, Миракл оценивающе прищурился, но потом отвернулся. Наверняка еще сердился за самовольное поведение Василисы в прошлой экспедиции. Фэш скользнул хмурым взглядом, Мар едва улыбнулся. Очевидно, до прихода девочек разговор между присутствующими шел на повышенных тонах. В воздухе еще витало сильное, ощущаемое почти физически, напряжение. «Итак», — сухо начал Рок, мрачно взглянув на Василису. «Все, наконец-то, в сборе. Можно выдвигаться. Временной переход давно готов». Расколотый замок встретил их привычной, всеобъемлющей тишиной, в которой каждый шаг отзывался долгим звенящим эхом. Василиса вдруг поймала себя на мысли, что начинает привыкать к этим старым пустым коридорам, заброшенным комнатам и высоким анфиладам, к разбросанным повсюду старинным вещам. Как будто возвращается в любимый старый дом, где провела все детство или же очень давно не бывала. Любая лестница в этом замке уводила в новую, захватывающую тайну. За следующим поворотом непременно ожидал сюрприз, а за каждой дверью могла скрываться еще одна загадка времени. Даже через 1000 лет после раскола и запустения замок Эфларуса не переставал быть самым часодейным местом в двух мирах. А может, за эти годы время наполнило комнаты и коридоры замка еще большей силой и энергией? «О чем думаешь?» — тихо спросил Маар, аккуратно поддержав Василису, когда она перешагивала завал из сломанных паркетных досок. «О том, как открыть бронзовую комнату», — соврала девочка. Ей вдруг пришло в голову, что можно было бы убежать прямо сейчас. Все, что надо, просто отвлечь Рока. Правда, остальные могут не согласиться. Фэш непременно заортачится. Да и Захарра. «Не переживай, в этот раз обязательно получится», — заверил Маар, по-своему расценив ее молчание, и чуть сжал ей локоть в знак поддержки. «Будем надеяться», — вздохнула девочка. «Скорее бы». Миракл услышал их, обернулся и вдруг ободряюще подмигнул. Фэш и Захара тоже повернули головы, причем первый гневно вспыхнул, заметив, что Маар по-прежнему придерживает Василису. А вот его сестра только хитро улыбнулась. Единственным, кто никак не прореагировал, оказался Рок. Он шел впереди, рядом с Мираклом, иногда делая какие-то пометки на большом листе бумаги. Наверное, карте. Они прошли через анфиладу похожих друг на друга комнат. Полутемных, украшенных ветхой позолотой, блеклыми и стертыми гобеленами и пыльными тусклыми витражами. Кое-где попадалась старая мебель, покрытая толстым слоем пыли. Возле стен стояли высокие многосвечные подсвечники, шандалы, золоченые статуи изящных птиц и расписные керамические вазы. В некоторых помещениях сохранились узорчатые ковровые дорожки, а в потолочных люстрах и настенных светильниках крепились едва начатые восковые свечи. Бесконечный коридор из одинаковых залов напомнил Василисе временной переход между нуль-зеркалами. Интересно, куда же ведет их Миракл, да и точно ли знает дорогу? Похоже, что эта мысль посетила и Рока, потому как сын Острогора все чаще кидал назойчиво косые задумчивые взгляды, но молчал и лишь старательно наносил на карту все точки маршрута. Но вот они прошли по узкой винтовой лестнице вниз на небольшую каменную площадку с единственной дверью, деревянной, с тремя тяжелыми кованными засовами. После того, как все спустились, Миракл вытащил часовую стрелу и поочередно дотронулся до каждого дверного замка. «Вам известен пароль?» — сухо осведомился Рок. «Да», — откликнулся зодчий. «Я знаю время, когда впервые заперли эту дверь. И больше никогда не отпирали». Василиса с любопытством уставилась на дверь. И вот чудо! Кованые засовы исчезли один за другим, а дверь сама с натужным визгливым скрипом отворилась. Путешественники вошли в небольшой круглый зал, вытянутый ввысь, с очень высоким стеклянным потолком, похожий на длинный цилиндрический сосуд с выпуклой крышкой. Через голубые, розовые, зеленые и желтые витражные стекла купола проникали косые лучи света, расчерчивая островок в центре пола причудливыми геометрическими фигурами. Повсюду мельтешили золотистые пылинки, а на стенах из бурого крошащегося камня плотно велись побеги ярко-зеленого плюща, чем-то оживляя это заброшенное место и придавая ему особенно таинственный вид. «Перед вами легендарная часовня самого Эфларуса», — воздев руки, торжественно произнес Миракл. «Легенды гласят, что именно здесь великий часодей додумался до теории временного разрыва. Вы только посмотрите, какой любопытный орнамент на витраже!» Василиса подняла голову, пытаясь внимательнее рассмотреть рисунок на потолочном куполе часовни, и вдруг увидела, что цветные геометрические фигуры складываются в циферблат с ровным делением на 12 кругов. В каждом секторе находится кружок с цифрой, а вот стрелок в центре ровно 7. На цифре 1 стоит серебристая стрелка. К тройке тянется темно-серая, на семерку указывает красная, золотая стрелка показывает на цифру 10, а черная прямо на 12. Да это же часовой круг! И стрелки, окрашенные в цвета ключей, тянутся именно к тем кружкам, на которых стоят их хозяева. Выходит, Эфларус с самого начала задумывал часовой круг, еще во время строительства легендарного замка. Василиса почувствовала внимание зодчего и ответила ему таким же прямолинейным взглядом. Миракл хитро улыбнулся, понял, что она верно разгадала рисунок. «А разве Эфларус не был безумен?» — неожиданно спросил Фэш. «Зачем он уничтожил этот замок? Почему он не оставил все свои секреты и исследования потомкам?» Миракл одарил мальчика хитрым прищуренным взглядом. «Думаю, что Эфларус был не безумнее всех нас вместе взятых», — с улыбкой произнес он. «Но он расколол замок надвое», — неожиданно поддержал Фэша Маар, «из-за чего ход времени нарушился, и все строение ухнуло куда-то во временной разрыв». «Даже сейчас замок не стоит на месте», — кивнул на это зодчий. «Он как бы кочует, перемещается, из-за чего мы выискиваем его новые координаты для каждой нашей экспедиции». «Но почему Эфларус просто не передал ключи часовщикам?» — снова спросил Фэш. «Или он не хотел, чтобы те попали к духам, и поэтому спрятал ключи на Эфларе?» Зодчий подавил быструю одобрительную усмешку, а вот Рок, наоборот, глянул на Фэша с неодобрением. «Да, 7 ключей достались эфларским часовщикам. Вполне вероятно, что великий часодей предвидел многое и знал, что за секреты времени развернется нешуточное противостояние. Подумать только. В этих комнатах находятся 7 самых важных секретов часодейства. И только 2 из них еще не раскрыты. Возможно, мы все наконец-то вспомним, зачем пришли в эту часовую обитель». Голос Рока прозвучал неожиданно громко, гулко отразившись от купола часовни. «Черноключница!» Вновь громыхнул он. «Надеюсь, ты помнишь, зачем мы пришли в это часодейное место?» Василиса торопливо достала тикер. Маар, словно только и ждал команды, мигом оказался рядом и протянул ей на ладони бронзовый ключ. «В этот раз все пройдет как надо», — твердо пообещал он. Василиса нервно улыбнулась ему и снова пустила медальон по кругу против часовой стрелки. В прошлое. Она так рассудила, потому что Родион Хардиус говорил о восьмерке как о замкнутом круге, а Миракл утверждал, что бронза — это память, время былого. Она без особых усилий вызвала часовой флёр. Разноцветные цифры плотно усеяли весь инерционный купол, превратив его в пестрый колокольчик, переливающийся всеми цветами радуги. Прошла минута, другая, пятая. А мантисы все не появлялись. Василиса чувствовала напряжение присутствующих, видела, как замерла в ожидании ладонь Маара с бронзовым ключом. Она сосредоточила всю свою волю на вращении тикера, только бы получилось, только бы произошло. Но бронзовый ключ упорно молчал. И столь ожидаемый шлейф из восьмерок, знаков ключей, все не появлялся. Рок презрительно сузил глаза, внимательно наблюдая за равномерным ходом медальона. От волнения Захар разжала кулаки, а Фэш, внешне оставаясь спокойным, все же не выдержал и закусил губу, выдавая свою тревогу. Лишь один Миракл не смотрел на Василису, скользя рассеянным взглядом по стенам часовни, словно ему было все равно, Василиса чувствовала общее беспокойство и собственную панику, нараставшую внутри. Что будет, если она сейчас не справится? Наверняка у Острогора есть специалисты, владеющие тиккером. Конечно, Василиса еще и ключница, но вдруг бронзовый ключ не хочет раскрываться именно ей? Девочка ощущала, что начинает тонуть в своих страхах и опасениях, что переживания мешают сосредоточиться, и вот онемевшая от напряжения рука мелко задрожала, и даже инерционный купол начал бледнеть. И вдруг над головой Василисы промелькнула чья-то быстрая тень. Не отрываясь от тикировки, она осторожно подняла глаза и увидела Николь. Да. Это была та самая девочка Эрантия, немного смущенная, но, судя по легкой улыбке, настроенная доброжелательно. Она была одета в свое любимое длинное платье из тонкого белого материала. Ее волосы охватывал веночек из свежих васильков и ромашек, а на щеках играл яркий румянец, будто она только что вернулась с прогулки на свежем воздухе. Николь подлетела ближе и опустилась рядом с Василисой. К удивлению последней, никто не замечал новоприбывшую. Мар не сводил глаз продолжавшего крутиться на цепочке медальона, Фэш с подозрением наблюдал за самой Василисой, Захарра и Миракл смотрели по сторонам, очевидно, чтобы не смущать черноключницу пристальным вниманием. Сама же Николь внезапно нахмурилась и сердито покачала головой, похоже, не одобряя действия Василисы. «Я делаю что-то неправильно?» — тихо прошептала та. Вместо ответа Николь тронула медальон, нарушив его движение по кругу. После чего ее ладошка легла на пальцы Василисы, сжимавшей нить цепочки, и заставила тиккер двигаться немного в другом направлении. Медальон начал описывать над бронзовым ключом восьмерку за восьмеркой. «Вот это да!» — потрясенно подумала Василиса. «А ведь Родион Хардиус говорил мне о связи восьмерки с тиккером. Выходит, просто следовало поменять движение тиккера, пустив его не по кругу, как обычно, а по траектории восьмерки, знаку бесконечности, олицетворяющей связь между прошлым и будущим, связь движения по часовой стрелке и против часовой стрелки». «Василиса, что ты делаешь?» — с интересом спросил Миракл, прерывая философские размышления девочки. «Ты уверена?» Вместо ответа Василиса подняла на него сияющий взгляд. «Да, теперь она точно была уверена». И вот, в подтверждение ее мыслей, бронзовый ключ начал превращение. Его структура вдруг потеряла твердость металла, расплавилась, забурлила, вскипая пузырями, словно раскаленная лава, брызнула вверх фонтаном и осыпалась песочной крошкой. Глаза Мара распахнулись от удивления. На его ладони лежала коричнево-золотистая горстка песка, лишь отдаленно напоминающая очертания ключа. Вдруг, словно под флейтой заклинателя змей, из песка поднялся тонкий дымок, все более и более увеличиваясь в размерах, пока не навис над Василисой и Мааром огромным мерцающим облаком насыщенного охристо-коричневого цвета. Василиса завороженно наблюдала за тем, как пылинки, похожие на мелкий-мелкий бисер, собираются в тугие жгуты, заворачиваясь восьмерками, и одновременно курсируют в сторону стены, увлекая за собой весь поток. Все, кто был в часовне, устремились в ту сторону, жадно всматриваясь в каменную кладку, густо увитую плющом. Василиса оглянулась в поисках Николь и увидела девочку в самой вышине, под витражным куполом. Она послала Василисе воздушный поцелуй, весело помахала на прощание рукой и исчезла. «Смотрите, появляется дверь!» — возбужденно выкрикнул Мар, и Василиса, больше не мешкая, направилась к остальным. И вовремя. В том месте, где больше всего сгрудилось золотисто-коричневых восьмерок, проявились очертания высокой деревянной двери с ярко выраженной стрельчатой аркой. У двери оказалась сложная система железных засовов, напоминавшая осьминога с длинными щупальцами. Миракл с интересом дотронулся до одного из них, но тут же отдернул руку. Осьминог издал долгий шипящий звук, явно предостерегая от подобных действий. «Позвольте мне», — вмешался Рок, извлекая часовую стрелу. Он подошел ближе и принялся выводить стрелой сложные пассы, словно дирижировал невидимому оркестру. Но и Рок не преуспел в беседе с осьминогом. Железные щупальца извивались, как живые, но не хотели открывать дверь. Василиса невольно поискала взглядом Николь, но той не было видно. А Зодчий обратился к Маару. «Думаю, это загадка для тебя, бронзовый ключник». Тот кивнул и встал перед самой дверью. Фэш и Захара тоже приблизились к нему, Василиса осталась стоять на месте, втайне надеясь на повторное появление Николь. «Может, здесь нужен пароль, как в нашем турбионе?» — предположил Фэш. «Почему вообще дверь закрыта, если знак ключа разгадан?» — вслух удивилась Захара. «Разве знаки не должны были открыть бронзовую комнату?» «К тому же мой ключ превратился в дым и теперь делает ноги». Мар указал пальцем на щель под дверью, куда потихоньку просачивались медно-коричневые восьмерки. Все столпились возле замка осьминога, кроме Василисы, которая воспользовалась тем, что на нее никто не смотрит, извлекла из медальона черную маску и надела ее. Девочка надеялась, что так сможет снова увидеть Николь. В часовне стало тихо и сумрачно. Купольные витражи сильно потемнели, а побеги плюща из ярко-зеленых стали серо-черными. Василиса невольно заскользила взглядом по стенам и, не сдержавшись, ахнула. На побегах плюща качались десятки затерянных во времени. Мужчины и женщины самых разных возрастов, даже дети. Судя по одежде, они пришли сюда из разных временных эпох и зачем-то собрались в этой часовне. Затерянные тихо и раздраженно шептались между собой. Гул их голосов был похож на шуршание старых, ломких листьев под ногами. Все они смотрели на дверь, перед которой сейчас Рок опять выводил часовой стрелой сложные замысловатые знаки. «Что-то не так», — произнес Миракл. Его голос прозвучал глухо, словно доносился откуда-то издалека, через толщу воды. Стремясь унять бешено стучащее сердце, Василиса подошла к друзьям и тихо встала за их спинами. Впрочем, никто ее не видел, не слышал и не ощущал. Только кто-то из затерянных, оказавшись поблизости, иногда кидал на девочку быстрый раздраженный взгляд. Василиса невольно подняла глаза, стремясь разглядеть их получше, как вдруг увидела рыжего мальчика Руниса, парившего прямо над головами часовщиков. «Я не уйду отсюда!» — неожиданно громко заявил он Василисе. «Пока ты не отдашь мою монетку!» «Но я не забирала у тебя монетку», — сказала Василиса, невольно кидая взгляд на остальных часовщиков. Те неотрывно следили за манипуляциями Зодчего, взявшегося осторожно прощупывать каждое щупальце замка, очевидно проверяя на предмет скрытых механизмов. «Они не откроют», — проследил Рунис за взглядом Василисы. «У них скоро не будет бронзового ключа». И действительно, под дверью осталось всего лишь несколько восьмерок, похожих на причудливые темно-золотистые леденцы. Сейчас последние из них скроются под дверью и... «Так ты отдашь мне монетку?» — напомнил о себе рыжий мальчик. «Я же подарил тебе часальбом». У Василисы возникло чувство, будто от нее ускользнула очень важная мысль. Машинально она вытащила монетку в 5 эфларов, которую держала в медальоне на всякий случай, но Рунис замотал головой. «Это не моя», — заявил он. «Я хочу ту, старую, которую нашел на ярмарке». «Ко мне приходил какой-то важный человек», вдруг доверительно прошептал он, подлетая к Василисе вплотную. «Старый, страшный, похожий на скелет. И сказал, что это ты забрала мою монетку и должна мне отдать». Василиса недоуменно возрилась на мальчика. О чем это он говорит? Да, она видела, как Рунис нашел монетку, подкинул ее в воздух и... «А что у тебя выпало на монетке? Циферблат или крыло?» — спросила она, вспомнив, чем закончилось ее путешествие в часограмме. «Я не знаю», — расстроенно ответил Рунис. «Не успел посмотреть. Потому что ты забрала мою монетку!» — убежденно закончил он. «Но это же неправда!» — возмутилась Василиса. «Он сказал, что правда!» — гнул свое мальчик. «Да кто он?» Василиса не закончила, потому как услышала возглас Маара. «Знаки исчезают!» Мальчик указывал на пол, где кружилось всего-то несколько восьмерок. «Без ключа дверь не откроешь», — вновь повторил Рунис. Он взлетел под купол, прокрутился вокруг себя, ринулся вниз, да так и завис на плюще, как остальные затерянные. Василиса быстро сняла маску. Она сделала это очень вовремя, потому как Фэш как раз оглянулся и сразу же вопросительно поднял бровь. Кажется, он успел заметить, как Василиса прятала маску в медальон, но девочка не стала ничего объяснять другу, а решительно побежала к двери, отодвинув самого Рока. Возле самого пола дрожала последняя темно-золотистая восьмерка. Не мешкая, Василиса пустила тикер по траектории знака бесконечности, вновь отматывая прошлое. Вся группа внимательно наблюдала за ее действиями. Вначале Рок хотел вмешаться, очевидно рассерженный самоуправством Василисы. Но Зодчий решительно его остановил, по-приятельски придержав за плечо. Тем временем восьмерки стали возвращаться. Из-под щели двери выскакивали все новые и новые знаки бронзового ключа. Через какое-то время они сгрудились в большую кучу, как бы наслаиваясь одна на другую, постепенно обретая надежную металлическую форму. И вот на пол шмякнулся, громко звякнув о каменную плиту, обновленный бронзовый ключ. Как и свои собратья, он выглядел видоизмененным. Его стержень удлинился почти в два раза, головка превратилась в ажурный бронзовый круг, а бородка приобрела сложную зубчатую форму. «Как ты догадалась?» — первым опомнился Маар. «Это же невероятно!» «Потрясающе!» — откликнулась Захарра, невольно присвистнув. «Присоединяюсь к Маару», — подал голос Изотчий. «Я вот, к примеру, и подумать не мог, что этот ключ имеет закольцованную форму существования. Иными словами, четкий временной цикл. Ранее ключи сразу открывали двери, лишь появлялся шлейф из знаков. И только бронзовый ключ захотел обновить свое время. Как ты догадалась, Василиса?» Девочка невольно устремила взгляд на стену, увитую плющом, но никого там не увидела. Ни Руниса, ни Затерянных. Очевидно, их можно было увидеть, только надев маску. «Можно сказать, что случайно», — осторожно произнесла она. Ей не хотелось рассказывать ни о подсказке Николь, ни тем более о Рунисе, натолкнувшем ее на разгадку. «Я подумала, что раз дверь все равно не открывается, надо попытаться вернуть ключ». «Похвально, черноключница!» — по обыкновению сухо заметил Рок. Он прищурился, задумавшись о чем-то своем, но больше ничего не добавил. И только Фэш промолчал, да еще наградил Василису самым подозрительным из своих взглядов. Тем временем Мар подошел к двери и поднес к ней бронзовый ключ бородкой вперед. Как только он это проделал, железный осьминог зашевелился всеми щупальцами и съехал вниз, приоткрывая маленькую замочную скважину. «А ларчик наш так просто открывался», — задумчиво прокомментировал Зодчий. Мар быстро вставил бронзовый ключ в скважину и силой провернул в полный оборот. Внутри замка что-то щелкнуло, дверь не спеша отъехала в сторону, приоткрывая длинный коридор с анфиладой полукруглых арок. «Ну что же, пошли», — коротко скомандовал Миракл, и вся группа устремилась за ним в глубину нового коридора. Василиса хотела обождать, чтобы задержаться в часовне и еще раз украдкой взглянуть на затерянных, особенно на Руниса. Но Рок, что-то заподозрив, терпеливо ее дожидался. И Василиса поспешила за остальными. Коридор, узкий и какой-то душный, долго петлял в разные стороны, пока не вывел часовщиков в большое помещение. Очевидно, ту самую легендарную бронзовую комнату. Здесь было сыро и пахло плесенью, в воздухе ощущалась затхлость стоячей воды. Шар-светильник, благоразумно зажженный Мираклом, едва освещал очертания бронзовой комнаты. Василиса только и разглядела какое-то мерцание вдали. «Что скажете, Рок?» — тихо произнес Миракл. «Стоит ли нам зажечь эти бронзовые чаши на стенах?» Василиса напрягла зрение и действительно различила на стенах ряды округлых чаш, едва отражавших свет, идущий от светильника Зодчего. «В таких местах могут водиться мелкие, но опасные существа», — неожиданно произнес Мар. «А вдруг здесь притаился какой-нибудь особо неприятный треугол?» Почти одновременно послышалось рассерженное фырканье Фэша и короткий смешок Захары. Василиса и сама невольно улыбнулась шутке Мара, радуясь, что Фэш ее не видит, иначе бы еще больше разозлился. «Не стоит беспокоиться, бронзовый ключник. Здесь никого нет, кроме нас», — раздраженно произнес Рок, выходя вперед. Он взмахнул часовой стрелой, обведя острием по кругу. В бронзовых чашах вспыхнуло веселое оранжевое пламя, ярко осветив все вокруг. Комната оказалась прямоугольной, сильно вытянутой в длину. На стенах из светлого камня в два ряда висели гравюры, бронзовые пластины с выпуклым рельефным рисунком, изображавшие самых разных крылатых людей. Часовщики пошли вдоль этой странной галереи, попутно разглядывая картины. «Кто все эти часодеи?» — полюбопытствовал Фэш, остановившись возле гравюры, изображавшей старика с воздетой часовой стрелой и свитком пергамента под мышкой. «Ты смотришь на самого Эфларуса», — подошел к нему зодчий. «А вот эти...» — он указал на картину рядом, где три часодея парили в небе над замком. «Те самые архитекторы, помогавшие строить этот замок». «Смотрите, здесь есть часовщик с тикером!» — воскликнула Захарра, жестом подзывая Василису. «Интересно, кто он?» Миракл не ответил, хотя, судя по его задумчивому взгляду, он тоже узнал человека в сюртуке и шляпе-цилиндре. «Родион Хардиус», — ответила за него Василиса, но Захарра ее не услышала, перебежав к следующей картине, возле которой уже давно стоял Рок. «А здесь какая-то важная дама на лошади», — громко объявила она. «Смотрите, похоже на черную королеву, только пошире в плечах. Рок, ты что, знаешь ее?» Тот дернулся в сторону, словно Захарра застала его врасплох, но тут же скривился, досадуя на свою оплошность. «Откуда мне знать?» — раздраженно пробормотал он. На губах зодчего промелькнула легкая таинственная улыбка. Складывалось впечатление, будто ему была знакома и эта дама, изображенная на старинной гравюре. И он понял, что Рок тоже узнал эту часовщицу, но почему-то решил это скрыть. Василиса внимательно присмотрелась к картине. Дама была одета в платье с корсетом и очень широкой длинной юбкой и носила на голове шляпу-цилиндр со шлейфом, аккуратно придерживая его рукой. Она держалась в седле уверенно, будто ездила верхом с детства, но в ее фигуре не было женского изящества. «Посмотрите!» — вдруг пораженно ахнул Маар, указывая на одну из гравюр. «На этой картине наша группа!» К нему тотчас же устремились все, образовав небольшую толчею. Каждый хотел подойти к гравюре поближе. Року даже пришлось прикрикнуть на Фэша и Маара, успевших обменяться ощутимыми толчками под ребра. И действительно, на этой гравюре стояли все, кто подошел к ней сейчас. Даже Миракл и Рок, подоспевшие позже проворных ребят, стояли за спинами Василисы и Захарры. И даже их одежда, плащи для временных переходов, в точности совпадала с выгравированной на бронзовой картине. «Очевидно, что в этой комнате прошлое и будущее переплетены в искусном узоре», — глубокомысленно изрек зодчий. «Во всяком случае, на некоторых из них изображены часовщики из далекого прошлого. Кстати, та дама на лошади...» «Но не думаю, что загадку бронзовой комнаты следует искать именно в этих гравюрах», — как-то поспешно вмешался Рок, глядя куда-то вглубь комнаты. Василиса проследила за его взглядом и обомлела. У дальней стены бронзовой комнаты плескалось что-то бирюзовое или изумрудное, распуская вокруг себя слабое таинственное сияние. Словно там размещался проход в волшебный мир или что-то подобное. И, конечно же, все ребята бросились в ту сторону наперегонки, причем состязание с большим отрывом выиграли Василиса с Захарой. «Не бежать!» — запоздало рявкнул им Рок, хотя и сам направился к бассейну чуть ли не в припрыжку, стремясь обогнать сообразившего перейти на легкий, непринужденный бег зодчего. Как оказалось, таинственный свет шел из круглого бассейна не более 4 метра в диаметре, с непрозрачной, насыщенного зеленовато-синего цвета жидкостью. Бассейн обрамлял гладкий черный блестящий бортик, выложенный искристо-золотыми римскими цифрами в изящных мелких завитках, словно свет шел откуда-то изнутри, через узорные прорези от неведомого солнца. Цифры, ровно 12, располагались строго по кругу, как на обычном циферблате. Василиса невольно вытянула шею, чтобы рассмотреть на дне бассейна часовую и минутную стрелки. Но, увы, через сине-зеленую толщу этой странной воды даже само дно не просматривалось. А красивый цвет жидкости наверняка объяснялся двухцветной плиткой, которой были выложены стены бассейна, потому как с одной стороны вода имела глубокий синий цвет, а с другой казалась зеленой-призеленой. И, конечно же, О странных гравюрах мгновенно позабыли. Часовщики сгрудились вокруг бассейна. Через минуту-две всеобщего созерцания Рок вытащил часовую стрелу и осторожно дотронулся острием до цифры 3, возле которой стоял. Так как ничего не произошло, он позволил себе в задумчивости потереть подбородок, очевидно, размышляя над дальнейшими действиями. Зодчий действовал куда энергичнее. Изящно подогнув штанины, он перегнулся через бортик и от души зачерпнул целую пригоршню жидкости, тут же вылив ее обратно. «Вода комнатной температуры», — констатировал он. «Кажется, обычной, без примесей». Рок недовольно поморщился, но соизволил присесть и аккуратно обмакнуть острие часовой стрелы в воду, после чего еще нарисовал на поверхности воды несколько хитромудрых знаков. Василиса подошла ближе. Она вдруг подметила, насколько старой кажется стрела Рока, со следами махровой ржавчины, немного кривая, словно ее пытались согнуть. Может, когда сын Острогора пытался содрать ее с каких-нибудь часов? Эксперименты Рока ничего не дали. Судя по его задумчивому виду, жидкость действительно оказалась обычной водой. Ну, может, слегка застоявшейся. В атмосфере ощущался этакий легкий гнилостный запах, как от бочки с двухнедельной дождевой водой. «Ну что, искупаемся?» — хмыкнул Маар, с любопытством вглядываясь в легкую рябь, кружившую по воде от сложных пассов стрелы Рока. «Я бы не прочь», — неожиданно поддержала Захарра. «Здесь так жарко, а вода так и манит», — закончила ее фразу Василиса. И действительно, почему-то очень хотелось искупаться в этой странной изумрудно-бирюзовой воде. Чем больше Василиса в нее всматривалась, тем больше хотелось хотя бы прикоснуться, хоть пальчиком, а лучше окунуться с головой. «Выглядит прилично глубоким», — подал голос Фэш. «Интересно, какая здесь глубина? Кто проверит?» Он окинул Мара задумчивым взглядом, словно собирался мерить глубину бассейна с его помощью. «Я бы не спешил на вашем месте», — вмешался Миракл. «Посмотрите на консистенцию воды. Издалека она кажется густой, словно желе. Хотя, как вы уже видели, в ней вроде бы и нет ничего особенного. Возможно, дело не в воде. Просто она что-то скрывает», — предположил он. «Скажем, на дне есть источник часовой магии». «Да, вы правы, Зодчий», — сухо поддакнул Рок, подходя к самому краю. «Сомнений нет. Секрет бронзовой комнаты сокрыт в этом бассейне. Впрочем, моя часовая стрела не смогла ощутить часодейные эманации». «Может, это временной переход?» — предположил Зодчий. «Думаю, надо взять немного воды на анализ, чтобы проверить ее безопасность для человека». «Перед тем, как предпринимать решительные действия, необходимо послать сообщение великому духу Асталы», — тут же возразил Рок. «Как вы прекрасно знаете, он специалист по таким вещам. Все эксперименты будут проводиться только с его разрешения и с согласия Родосвета, разумеется». Последние слова сына Острогора произнес с легким пренебрежением, что, конечно, не укрылось от Миракла. «Разумеется», — мягко согласился последний. «Я понимаю, что вам необходимо доложить обо всем отцу». Миракл одарил Рока острым напряженным взглядом, и скулы у того вмиг вспыхнули сухим, бледным румянцем. «Но я должен взять пробы этой загадочной воды прямо сейчас». Иначе какой смысл вообще открывать бронзовую комнату нашими совместными усилиями, если не пытаться узнать ее секрет, руководствуясь общим интересом? Рок выпрямился и вскинул голову. «Можно вас на несколько слов, господин Зодчий?» — сухо обратился он к Миракулу. «Фэшар Драгоций, за старшего!» И он заспешил по направлению к двери, мимо рядов с гравюрами, даже не ожидая согласия Зодчего. Миракл некоторое время не двигался с места, но все же последовал за ним. И вдруг, проходя мимо Василисы, быстро и незаметно передал ей в руку что-то тихо звякнувшее, округлое и твердое на ощупь. Прошло некоторое время. Рок исчез в темноте, очевидно, чтобы поговорить с Зодчим с глазу на глаз. Как только они с Мираклом пропали из виду, Василиса разжала ладонь. Оказалось, что она держит две стеклянные пробирки, заткнутые пробками. Под молчаливыми взглядами друзей Василиса перегнулась через бортик и быстро наполнила одну из пробирок, стараясь не касаться воды пальцами, А вдруг это все-таки какая-нибудь опасная химическая жидкость, губительно воздействующая на кожу, скажем, через час или два? И ловко заткнула пробкой. Она хотела наполнить и вторую, но вдруг Марс схватил ее за руку и увлек к другому краю бассейна. Все так же в полном молчании он указал на цвет воды. Действительно, с этой стороны вода казалась гораздо зеленее. Повинуясь его молчаливой просьбе, Василиса наполнила вторую пробирку с этого края бассейна и также плотно заткнула пробкой. К ее удивлению, цвет воды в пробирках разительно отличался. В одной темно-синий, в другой — насыщенно-зеленоватый, цвета морской волны. Значит, дело не в плитке, которой выложен бассейн, это сама вода имела два разных цвета. Приглядевшись, Василиса увидела, что посередине бассейна пролегает граница между зеленым и синим, пусть и довольно нечеткая, размытая. Девочка быстро спрятала пробирки в медальон, невольно с подозрением оглянувшись на Фэша, вмиг вспыхнувшего от обиды. «Надеюсь, ты нас не сдашь, Фэшар Драгоций», едва слышно произнес Маар, пристально глядя на сереброключника. Тот окинул его мрачным взглядом, но ничего не сказал. Захара недовольно скривилась, не одобряя такого провокативного высказывания. Но Василиса тоже забеспокоилась. Кто знает, как друг прореагирует. Захочет ли ослушаться Рока? Время тянулось долго и мучительно. Почему-то совсем не хотелось разговаривать. Особенно Василису беспокоило злое и решительное лицо Фэша, стоявшего с самым угрюмым видом и скрещенными руками на груди. Наконец вернулись Рок и Миракл, оба недовольные и хмурые. Очевидно, только что между ними произошел очень серьезный разговор. В ответ на вопросительный взгляд зодчего Василиса едва заметно кивнула. Тот едва улыбнулся и вдруг гневно произнес: «Я хочу снова повторить в присутствии ключников. Ваш отец мне не указ, Рок Драгоций, поэтому я не только возьму пробы, но и сообщу Родосвету, что вы препятствовали моей исследовательской работе». Он вытащил из-под плаща пару новых пробирок и демонстративно направился к бассейну. Тонкие губы Рока недовольно скривились, но он не остановил зодчего. Дождавшись, пока тот аккуратно наполнит обе пробирки, сначала с одного края бассейна, а затем с другого, синей и зеленоватой водой, Рок обратился к Фэшу. «Забери у господина зодчего пробы воды», — и добавил громче. «Он получит их обратно сразу после того, как на них взглянет великий дух Асталы, гораздо больше разбирающийся в таких вещах». Фэш шагнул к зодчему и требовательно протянул руку. Некоторое время Миракл оценивал этот жест, после чего, вперившись взглядом в мальчика, все же отдал ему пробирки. Фэш мигом спрятал их в складках плаща. У Василисы замерло сердце. Сообщит ли он Року о пробирках, спрятанных в ее медальоне? А вдруг сейчас скажет: «Кстати, у черноключницы тоже есть две пробирки, надо их забрать». Но Фэш даже не посмотрел на нее, сосредоточившись взглядом на Миракле. Дождавшись, когда Рок наконец повернется спиной, зодчий вдруг одобрительно подмигнул мальчишке. Тот порозовел щеками, пробормотав что-то ругательное, и заспешил к выходу, где Рок поджидал всех остальных. Василиса шла последней. Ей почему-то совсем не хотелось уходить, как будто она пропустила что-то важное, почему-то ускользнувшее от ее внимания. Вот и снова ей захотелось оглянуться напоследок, и вовремя она встретилась глазами с Николь. Девочка сидела на самом краю бассейна, кажется, на цифре 12. Она глянула на Василису внимательными серыми глазами, после чего аккуратно сняла венок с головы и спустила его на воду. «Василиса!» — неожиданно окрикнула ее Захарра. «Идем же!» Оказывается, все часовщики уже давно вышли из комнаты. «Поторопись, черноключница!» — раздался громкий и неприятный голос Рока. «Ты задерживаешь всех!» Василиса сделала медленный шаг назад, не сводя взгляда с венка из алых маков, качающегося на синей половине воды. И вот что странно. Тонкие стебли цветов вдруг начали расплетаться, осторожно выскальзывая из общей косички. Алые лепестки побледнели и закрылись, превращаясь в упругие бутоны, листья уменьшились, пока не стали совсем крошечными. А Николь зачерпнула воду рукой, сотворив волну. Ставшие молодыми и слабыми стебельки беспорядочной кучей понесло на зеленую сторону воды. И вот с ними началась обратная метаморфоза. Бутоны вновь раскрылись алыми лепестками, стебли свелись в тугой венок. Василиса пристально взглянула на Николь. У нее появилась догадка, яркая и быстрая, как первый утренний лучик солнца, проникающий в окошко. Неужели это... Венок продолжал кружить по зеленой воде, но лепестки алых маков неожиданно начали съеживаться. Листья свернулись по краям, иссохли и почернели, скукожились, и вдруг истаяли серым прахом. Николь вопросительно глянула на Василису, и та молча кивнула. Теперь она была совершенно уверена в природе этой загадочной воды. Скорее всего, синяя вода увела маковый венок в прошлое, поэтому стебли расплелись, цветы стали бутонами, а их листья помолодели. А зеленая вода, наоборот, ускорила время. Цветы завяли, потому что наступило неминуемое будущее. Подошел к концу их жизненный срок. Но откуда же Николь знает загадку воды из бронзовой комнаты? Секрет бесконечности, постоянного цикла. Главную тайну огонька времени, вечно танцующего на перекрестке, скрученной восьмеркой ленты, ровно посередине между прошлым и будущим. «Огнева, тебе плохо?» — вкрадчиво осведомился Рок прямо у нее над ухом. Василиса вздрогнула и глянула на него невидящими глазами. Сын Острогора внимательно оглядел помещение, особенно бассейн, но ничего не увидел. Николь исчезла, а от ее венка ничего не осталось. «На что ты смотришь?» — осведомился Рок, немного настороженный ее молчанием. «Я никогда не видела такой удивительной двухцветной воды», — сказала Василиса, стараясь выглядеть простодушно изумленной. «Она завораживает». Рок поморщился, не скрывая презрения. «Ты задерживаешь всю группу!» процедил он, резко разворачивая Василису за плечи лицом к двери. «Твое счастье, что тебе удалось подчинить бронзовый ключ, иначе ты получила бы очень серьезное наказание за нерасторопность. Вперед!» Девочка послушалась, но шла медленно, все еще переживая радостное потрясение. И несколько раз Року пришлось подтолкнуть ее в спину. Василиса даже не заметила его грубости. Ее сердце пело от восторга. Она разгадала тайну двухцветной воды из бронзовой комнаты. Когда путешественники вновь оказались в часовой зале, их сразу повели на совет к Острогору. Миракл долго рассказывал о часовне Эфларуса, этикировке бронзового ключа, о бронзовых гравюрах и бассейне с сине-зеленой водой. Василиса почти не слушала. Она так устала, что глаза у нее слипались. Она встрепенулась только тогда, когда услышала слова Острогора. Он произнес «бассейн с живой и мертвой водой». «Мертвая вода возвращает прошлое, а живая дарит будущее», — сказал он с оттенком превосходства вмиг побледневшему зодчему. «Мы займемся ее исследованием, но позже. А сейчас у меня есть к вам пару вопросов насчет одного нашего общего знакомого. Рок. «Уведи остальных!» Он лениво махнул рукой, и ребят вывели из залы. Рок приказал Василисе немедленно идти в свою комнату, а сам увел куда-то Феша и Захару, даже не дав им всем попрощаться. В Маара тут же мертвой хваткой вцепился старик Фатум, умоляющий рассказать о том, как прошла экспедиция, и девочке ничего не оставалось, как последовать приказу Рока. Впрочем, Василиса была этому даже рада. Она так устала, что, лишь добравшись до подушки, моментально провалилась в сон.